Обнимаю тебя кругозором гор, гранитной короною скал, занимаю тебя разговором, чтобы легче дышал, крепче спал, феодального замка боками, меховыми руками плюща, знаешь, плющ, обнимающий камень в 104 руки и ручья. Но не жимолость я и не плющ я, даже ты, что руки мне родней, не расплющен, а вольно отпущен на все стороны мысли моей. Кругом клумбы и кругом колодца, куда камень придет седым, круговую порукой сиротства, одиночеством круглым моим. Так вплелась в мои русые пряди не одна серебристая прядь, и рекой разошедшейся надве, чтобы остров создать и обнять, всей Савойи и всем Пьемонтом, и немножко хребет надломя, обнимаю тебя горизонтом голубым и руками двумя.